что он с нами. Здравствуйте! Здравствуйте. Сегодня у нас 1 мая 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. И у нас прямой эфир. Вот тут пишут «Барселона с нами». Хорошо. А Чикаго? Сегодня же 1 мая. Чикаго с нами? А? А Динамо бежит. Динамо бежит. Так, ну вот сообщение от наших Давай. помощников добровольных. Вот тут пожелание: чуть меньше эмоций в эфире, чуть больше фактов о несостоятельной и преступной пунте. Ну, по-моему, фактов у нас выше крыши. Да, складывать и эмоций тоже, как у собак. Эмоций, фактов, как в суде, даже больше. А вопрос такой: что думаете об урегулировании спора с ЮКОСом? Ну, мы посмотрим, как они будут этот спор урегулировать. Вообще вопрос, конечно, сложный, потому что неисполнение решения суда, ну, окончательного, да, влечет очень нехорошие последствия, гораздо худшие, чем его исполнение. Поэтому, не, ну тут, конечно, тоже можно что-то смаркетанить, схитрить, с кем-то договориться. Я понимаю так, что люди с Путиным не будут договариваться, власть поменяется, ну, тогда другое дело. Из Чебоксара нам пишет: с праздником, за вас, ребята, и за всех нас. И главное, чтобы в сторону не вильнуло, парни. Ну да. Не вильнет, все будет нормально. И вот такое пожелание: с праздником весны и вообще. С праздником. Как там вопрос жизни, вселенной и всего такого. И всего такого, да. Ну все у нас на сегодня, все, тут вот все отдыхают. Нам написали наши друзья с флота, что сейчас вот 10 дней назад в море загорелся корвет «Стерегущий», притащили в Балтийск на буксире, несколько моряков госпитализированы, в СМИ ни слова. Погоревшую лодку «Орел» решено не восстанавливать. Так, ну и так далее. Тут вот прокладку кабеля как раз литовцами и так далее. Так, ну что, к новостям, да? Да, ага. Актер Иван Охлобыстин опроверг информацию о своем расстреле. А вот хорошо, даже и опровергать не надо, достаточно появиться, да? Не, я тут написал по этому поводу. Вот он сказал: слухи о моей смерти сильно преувеличены, но словами Марка Твена. А я написал в Твиттере: я бы ему не поверил, он в последнее время только чушь несет. Но его жена подтвердила, что не убили, подтвердила жена, ну а ей есть пока доверие, она не врала еще. Так а что случилось-то вообще? Да вообще непонятно, что случилось. Я думаю, что, ну, как обычно в таких случаях, когда люди слишком сильно пьющие или что-то у них там, ну, бывает всякое, да? Нет, но была информация, что актер Иван Охлобыстин расстрелян неизвестными около у себя в особняке, да. А вот жена его говорит, что у них даже особняка нет. Так что жив, курилка. Какой-то другой, наверное, Охлобыстин. Да, может, другой Охлобыстин. Фамилия редкая, но... По крайней мере, этот жив, да. Да. Ну, в общем-то, уже неплохо. Курилка, бухалка, дурилка. Да, жив, курилка, бухалка, дурилка. С 1 мая в России вступили в силу поправки в антипиратский закон, распространяющий его действия на музыкальные и литературные произведения. Да, представляешь, то есть вот мы теперь с тобой стихи напишем, прочитаем их в интернете и не опубликуем. Ну, как обычно мы делаем, то есть со слов. Потом кто-то это опубликует, и мы с тобой будем... Даже никто не опубликует, то мы сами опубликуем и будем платить деньги. Михалкову. Конечно, а как же, это же он же все, он в нас искру божью вкинул. А может, Блинов ему на лопате? Может. На лопате я знаю, что ему, но точно не Блинов. Так что, бывших Блинов. Ну, понятно, бывших Блинов, это верно, это с удовольствием. Полуголые активистки Фимин прервали выступление Ле Пен в Париже. Ле Пен ее или Ле Пен его? Ее, она к памятнику Жанны д'Арк цветы возлагала, они там выскочили, в общем-то. Ну, видишь, тоже они бывают полезны, да, полезны в каких-то случаях бывают. Какие претензии-то у них к Лепен? Они... Да я думаю, что у них ко всем претензии. Они анархичного склада дамы, и это очень хорошо. Ну просто Лепен как-то входит в концепцию того, что, ну как бы Фимин, да? Ну это же феминистическое движение. Да, но она не совсем входит в концепцию Фимина-то все-таки. Ну, она какая? Как бы... Ты знаешь, вот, такой... Я не знаю, как это, не хочу обзывать, да, но вот она все время там, где что-то раздают, понимаешь? То есть там, где материальные блага делят, это, наверное, все-таки не то. Наверное, в концепцию Фимина это не входит. Экстремисты напали на демонстрантов в Веймаре. Это, ну, там все решают. Интересно. Вопросы Веймарской республики, да, то есть... Там никак. Эти на 1 мая вышли, на них какие-то навалились правые. А что хотели-то? Ну, не знаю, что хотели. Не вот. Празднуйте 1 мая? Или да, что? Конечно. То есть у правых есть свои представления о 1 мая. Я удивляюсь. Вот с точки зрения 1 мая вообще никаких, вот, так сказать, противопоказаний нет. Празднуйте, кто хотите и как хотите. Кто-то Вальпургиеву ночь празднует, кто-то праздник солидарности трудящихся всего мира, кто-то поддержку Путина, кто-то наоборот против Путина, ну и так далее. То есть 1 мая можно праздновать все, что угодно, и ни на кого не набрасываться, не требовать, чтобы он не праздновал. Вот пишут СМИ, когда на этой неделе на улицах Балтимора вспыхнули протесты и насилие, российские государственные средства массовой информации увидели в этом новые возможности для усиления пропаганды. Да, цветная революция заявили и Афромайдан. Очень замечательно. Афромайдан. Ну, такая новая тема. Вот сейчас протесты пришли в Филадельфию, и тут вот фотография хорошая была. Я тебе прислал, а вот как раз она, наверное, не прошла. Там селфи такой, новая дама на фоне горящей полицейской машины делает селфи. То есть да, такой, такой новый вариант, первомайский. И в Харькове первомайский митинг закончился массовой дракой. Ну, это пишет Росбалт, а если повнимательнее посмотреть и почитать, то никакой драки, конечно, не было. Вышло 10 пенсионеров. На 1 мая какие-то пришли люди, которые стали от них требовать, чтобы они ушли. Потом пришла полиция и, в общем, всех разогнала, я так понимаю. Все, никакой драки не было. Хотя, ну, пришли они к этому памятнику и стояли бы они там хоть до потери сознания. Я понимаю, что для Харькова принципиально, чтобы не было никаких провокаций, которые могли бы закончиться какой-то поножовщиной. Ну, и не надо, собственно. Что там ничего бы и не было. Участники шествия профсоюзов на Красной площади вышли с лозунгами об удвоении зарплат. Ну, на самом деле, такой лозунг, то он какой-то странный, то есть там вдвое цены, там вдвое должна быть росту цен, удвоение зарплат. Но это же не требование никакое, так? И вообще, я говорю, напоминаю, праздник солидарности трудящихся всего мира. А тут вот всякие оленеводы, там Собянин присутствуют. Ну, очень много там фотографий таких замечательных, я считаю. Вот это, я считаю, самая такая основная фотография праздника. Такой мужчина впереди с удочкой, на которой красный флаг. Такое лицо у него многозначительное. Вот тут Собянин такой тоже с народом встречается. Вот народ с этими знаменами... как их назвать, ну, гвардейским, георгиевским, как хотите. И бабушка с плакатом «США, руки прочь от наших пенсий». Я только не понимаю, это она в шутку или она всерьез? Сейчас уже все смешалось. Тут уже совершенно непонятно, кто серьезно, кто в шутку. Да? Вот путинские профсоюзы собрались, коммунисты, ядросы, молодогвардейцы, министры, Собянин, кто там еще, волки педальные, да, там все смешались, все, в общем-то, в одной куче. Ну, много было народу, вот, пишет, 140 тысяч. Да, ну тут вот, я тебе прислал, куда-то она делась, там тоже фотка была, что по Красной площади прошли, в общем-то, и активисты, которые против Путина, с плакатами «Россия – это Европа». Ну, там есть. Есть? Там нет. Да. Я все выложу. А я не вижу. Ну, просто там мелкое. На крупном видно, а на мелком, наверное, не видно. Ну, может быть. Хорошо. Ладно. Так что такие вот дела происходят. Странное такое смешение. Причем вот в Саратове коммунисты 1 мая отметили с портретами Сталина. И, значит, вместе с ними были байкеры. Это уникальная совершенно ситуация. Тут Радаев, губернатор, со своей братьей отмечали где-то отдельно, а коммунисты вместе с байкерами. Причем другие коммунисты отмечали отдельно от них. То есть так как-то вот странно. И байкеры, знаешь, что сказали? Вот главный байкер сказал: я обращаюсь к своим братьям-байкерам, нам нужно отказаться от нашей поговорки «байкеры вне политики». На мототехнику сейчас увеличили налоги, и за мотоцикл надо платить в 10 раз больше. Нам нужно объединиться в свой профсоюз, и мы сможем тогда вести с нашими законодателями диалог. Я хочу, чтобы вы прислушались к моим словам и присоединились. Профсоюз, а кто это? Профсоюз бездельников, как тебе это, а? Профсоюз байкеров, да. Байкеров, некто Сергей Овсянников такое сказал. Представляешь, такое, зачехлить это надо прям. Ну вообще, да, так, само название его. Профсоюз байкеров, представляешь? Руководитель, там... руководитель группы байкеров, они так его называют, говорят, руководитель. Да, руководитель, идите сюда. Представляешь, я вот думаю, что там с определенными ангелами ада бы случилось, про которых писал наш друг Хантер Томпсон. Их бы Кондрат хлопнул, если бы они вот это прочитали, такую хрень, которую байкер сказал. Представляешь, они, я уверен, на мотоциклах пересекли Берингов пролив, приехали сюда, его бы убили, прям закопали бы, если бы они прочитали, потому что он называет себя байкер. Конечно, это просто уникальная совершенно вещь. Вот нам написали, вы угадали, байкеры полетели самолетом. Это к вопросу о байкерах, которые ехали в Германию. Они, оказывается, прилетели самолетом, а их туда не пустили. И теперь вот МИД выражает протест, представляешь, из-за запрета въезда байкеров. Понимаешь? Это просто обалдеть. То есть МИД парится из-за того, что байкеров не пустили. Я говорю, просто разрыв мозга. Здесь какие-то вообще особые такие вещи, да, то есть вот подконтрольные какие-то капиталистам-экспроприаторам коммунисты, какие-то патриоты, восхваляющие воров и жуликов и считающих, что это вот самый главный патриотизм. Восхвалять и говорить, ну ничего, что они все украли, все развалили, главное, что они за Россию. Такие вот управляемые православные байкеры, которые ездят в куртках с сатанинской символикой, мотоцикл с сатанинской символикой, в храм помолиться в православный. Священники, вот тут мы будем говорить тоже, распевающие коммунистические песни. Священники-садомиты, которые торгуют сигаретами. Ну просто какая-то жесть. Я вот... А мотоцикл он на самолете перевез? Или да нет, мотоцикл, я тебе говорю, там отогнали поляки. Они дали им курточки, они отогнали наверняка мотоциклы, им там пригнали. Ну за деньги что они сделают? И все нормально, то есть польские товарищи за денежку что хочешь сделают. Вот. Поэтому я напомню... Самолет хоть был Харли Дэвидсон, я надеюсь. Да нет, на самолет рейсовый был, обычный рейсовый самолет. Я напоминаю, что вот в Третьяковке вот такая вот скульптура стоит, которая называется «Булыжник. Оружие пролетариата». Да? Помнишь? Uh-huh. Вот, ну, считается классическим коммунистическим произведением. И я вот абсолютно согласен, что «Булыжник. Оружие пролетариата», а не там какие-то эти первомайские ленточки. И не хождение в обнимку с байкерами там и со всеми остальными. То есть очень странно все это происходит, то, что сейчас вот творится. Вот я записал, тут Зюганов направил письмо Министерству культуры с просьбой оказать содействие в создании музея Сталина. И вот тут, знаешь, странная ситуация. Здесь коммунисты идут под знаменами, там, под коммунистическими, uh-huh. при этом с портретами Сталина. Ну, то есть они таким образом отмежевываются от... то есть итоги 20-го съезда они отрицают. Uh-huh. То есть они отрицают то, на чем стоял КПСС. На непогрешимости съездов оно стояло, КПСС. Uh-huh. То есть они демонстрируют, мы не КПСС. То есть у них как бы отрицание, то есть не отрицание, а согласие с тем, что существует частная собственность, потому что, понимаешь, любая марксистская партия, uh-huh. она отрицает частную собственность. У них, значит, отрицание решений съездов и так далее. То есть они не коммунисты. Каким образом их можно охарактеризовать? Вот как Ленин бы сказал про Зюганова, который аплодирует войне на Украине, обрати внимание, который за частную собственность, который ручкается с патриархами, и который отрицает решение съезда. Он бы, наверное, ренегатом его назвал. Угу. Нет? Как ты считаешь? Не знаю. Ленин, наверное, более крепкие слова знал. Нет, понятно. Но я имею в виду, как вот относительно коммунистической партии. Да, официально. То есть это ренегат. И то, что они делают... А ренегат вне закона, да? Ну, как? Он и так, понимаешь, ренегат произошел от слова... отрекаться, отрекаюсь. То есть ренегат тот, кто отрекся. Они реально отреклись. Но то, что они приватизировали коммунистическую идею, это очень плохо. Сейчас, я вот говорю, сейчас пришло новое время. И сейчас время пришло новой коммунистической партии, у которой будут соответствующие базовые такие традиционные воззрения. Я считаю, что это нормально. И когда мне спрашивают, как вы к коммунистам относитесь, нормально. Если такая партия создастся, я ей буду помогать. Но не такая, которая создалась, чтобы что-то там урвать. А реально люди, которые стоят на коммунистических позициях. Да. Победу коммунизма во всем мире. Да, ради бога. Вот тут по сети разошлось, как... В одном из храмов РПЦ был проведен коммунистический концерт. Да, там батюшка спел «Товарищ, время» и так далее. В общем, забавно. Ну, все смешалось. Мы говорим, причем я ничего плохого про эту батюшку не хочу сказать. Но всему свое время и место. Да? То есть для коммунистических песен, ну, наверное, храм все-таки не место. Хотя, кто и знает, там еще и худшими делами занимаются. В первомайской демонстрации в Москве приняли участие сторонники оппозиции, которые прошли по Красной площади с транспарантом «Россия – это Европа». Ну, вот, ну да, да, да, есть. Вот то, о чем мы говорили. Угу. А фотографий нет. Ну ладно. А вот в Новосибирске была монстрация. Ну там вечно ее устраивают, эту монстрацию, нарядится очень хорошо. Причем вот тут фотографии есть, я так понимаю, что она... Опа, а ее и нет, этой фотографии. Ну, да что ж такое? Не, у вас нет ее. Что не возьмешься, все да. нету, да? Ее нет, точно. Какой фотографии? Ну, если ее нет, я не могу тебе сказать, какой. Ее здесь нет. О, почту открой. Так. Не, она почта, значит. Ну, ладно, какая разница. А, вот он, вот он. Вот она. А очень просто она мне понравилась, эта фотография. Ее нет. Да как же нет-то? Ну нет, это бабушка. Ну что-то. Ну нет, ее здесь. Вот, она гораздо лучше этого молодого человека, пролетарий всех стран. Пролетайте. Я так понял, судя по внешнему виду в Питере, что где это? Я не понял, где это, но очень хорошая такая фотография. Пролетарии всех стран, пролетайте. Тот, кто это написал, молодец. Вот я говорю, а в Новосибирске вот эта монстрация, то есть тоже вышли с определенными лозунгами типа «Ад наш» и так далее. Тоже забавно. Ну, там всех разогнали, сместили. Немножко. И главного вот этого Лоскутова, который там устроил, его забрали. Не знаю, там выпустили сейчас или нет. Но, в общем, я так понимаю, что ему шьют нарушение административного законодательства и могут даже там куда-то его закрыть. Вот лозунги хорошие. Мы – это вы. Я верю в летающее, полыхающее ведро. Чуй! И так далее. Очень замечательные такие лозунги были. В Челябинске полиция задержала 4 человек, которые собирались участвовать в первомайском шествии с плакатами экологического содержания. Ну что ж, так бывает, конечно, когда кто-то вливается в разрешенную массу, казалось бы, такая стихийная, с байкерами, там, с попами, с сатанистами, то есть совсем, и все это разрешенное. И тут вливаются какие-то люди, у которых экологические требования, мы против строительства Таминского ГОКа, дядя президент, защити наше будущее, нам решать, что мы оставим нашим детям. А вот это вот совершенно страшный лозунг, потому что он касается того, что оставлять детям. А это как бы Путин не позволит решать никому. Это он как бы сам собирается решить, кому что там, детям Тимченок и этих там Ротенбергов что оставлять. А нам это уже по остаточному принципу. Угу. Так, слушай, я куда-то улез. Ты включи, пожалуйста, этот чат у меня тут. Все вылетело. Я пытался его включить. И у меня. Ага, вот. Ура. Виктор Шендерович сказал, что гонорар за этот текст будет перечислен в Орловскую психиатрическую службу. Я не понимаю, про что он сказал это. Ага. Ну, он сказал, что вот. Рекорды Гиннесса собираются устанавливать в преддверии 70-летия Великой Победы. В Орловской области установят 2 рекорда книги Гиннесса. Сгибание арматуры о голову за минуту и выстраивание звезды Героя Советского Союза из 10 тысяч человек на стадионе имени Ленина в Орле. Да? Вот, ну, очень, очень забавное такое решение. Вот. А, и вот к такой новости, конечно, очень хорошо подходят новости с Саратова, где вот радостно сообщили, что в районе ликвидированы очереди в психоневрологические интернаты. То есть вот в дурдомы очередей нет. Разгрузили наконец, да? И соцподдержку получат получает почти треть жителей Саратовской области. Тоже радостно сообщили, что вот эти мизерные какие-то крохи получает треть. Размазали. Да, треть жителей области, знаешь, которые... Получается нищих? Нищих. Треть как минимум нищих. Понимаешь? Не там малообеспеченных, нищих, которые не доедают даже. Когда мне спрашивают, кто тут не доедает, вот они как раз и не доедают. Путин поздравил граждан России с 1 мая. Ну а что же ему делать? Он еще собрал их, начал вручать героям труда ордена. И вот сказал, сегодня хороший, красивый день, праздник 1 мая. Мы всегда говорим о нем, об этом празднике, как о празднике весны и труда. Что может быть лучше работы, особенно если она по душе. О чем вообще человек говорит? Это праздник солидарности трудящихся. В борьбе за свои права. За права трудящиеся должны бороться, а не радоваться, что они будут за копеечку. Просто бредятина какая-то. Ну и вот он тут наградил этими героями труда. Ну, кого выбрал ему Вячеслав Викторович, он тех и наградил. И сказал, что, в общем-то, все у нас хорошо, и мы тут всех победим. Он там что-то фразу какую-то гениальную сказал, что Россия справилась со всеми этими угрозами, короче. Вот справилась, а в Забайкале бушует более 50 лесных пожаров и погибли 7 человек. То есть, это не угроза. Это да, это что ж такое. Даже с пожарами справиться не может путинская РФ. А вот 700 тысяч россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Ну это тоже Путин справился с угрозами. Представляешь? Угу. И причем сказали, 700 тысяч не могут выехать, а вот 4,8 миллиона это в зоне риска. Что значит в зоне риска, фиг ее знает. Ну, то есть, может, могут выехать, а может и не могут. Сейчас соберешься куда-то ехать, это надо проверять. Можешь ты? Отпустит тебя барин Путин или не отпустит? Выпишут тебе подорожную или не выпишут? Это же охренеть можно. И это путешествие из Петербурга в Москву, Эдик, вот что это такое. Представляешь, вот к тем временам мы обратились, даже не к коммунистическим. Подорожную выписывать. Высокий суд Лондона опубликовал материалы о причастности Владимира Путина и его ближайшего окружения к преступной группировке в Петербурге, которая занималась контрабандой наркотиков из Колумбии в Европу. Да, там четко сказано. Путин имеет отношение к наркокартелю. А Виктор Иванов, который ФСКН возглавляет, собственно, вроде бы, как они пишут, возглавлял вот эту вот... группировку, вот да. Эту, да. Да, ну вот они пишут, что... что Александр Литвиненко, вот этот Швецов Юрий, полковник КГБ, составил подробное досье на Иванова. Мы говорили уже об этом. Сейчас они это досье опубликовали. В нем говорится о том, что Иванов сотрудничал с Тамбовской группировкой, передал им, сделал возможным получение под контроль порта, через который и велась наркоторговля. А крышевал это все Вова Путин. Вот такая бумажка. И тут сразу Песковы всякие начали возмущаться. Да, как, и как они что? Как же можно тут обвинять, как же, там мозгов не надо иметь, чтобы обвинять Путина. Разве он может с этим связываться? Вот вопрос всем зрителям, вот вы с Марса, не с Саратова, не с Москвы, не с Киева, с Марса, вообще ничего не знаете про Россию. Я говорю, есть некое государство, РФ называется, проживает здесь 2% населения мира. 2% населения мира проживает. РФ потребляет 25% производимого в мире героина. Может такое случиться, что тот осел, который руководит этой вот фигней, не имеет к этому отношения. Может такое случиться? Да, может, если он полный осел. Вот дурак сидит, абсолютный дебил. Тогда да, тогда это никакого отношения он не имеет. Все равно бы без его поста не получилось. Если он там подписывает, просто как органчиком сидит, все равно он при делах. Не, ну понятно. Хотя бы да, на уровне там халата. Может полный. 2% потреблять четверть, и при этом, чтобы их руководитель ничего не знал. Вообще сидел такой, спал там. Я не знаю. Но если он абсолютно беспомощный дурак, то, наверное, может быть. Хотя я в этом сомневаюсь. Ну и какие перспективы этого дела? К чему мы приходим-то, в конце концов? А что, я так понимаю, что дело Литвиненко, это дело Путина, да, прежде конечно, всего? Конечно, конечно. А тут и сомнений нет никаких. Мы приходим к 17-му году. К чему, ну, мы приходим? Допустим, в любом суд случае. Лондона докажет, что, ну вот, ну как бы вот... причастности и так далее. Дальше что будет, вот я, мне интересно. Мне главное, чтобы все суды мира, вообще какие возможные и невозможные, доказали, что здесь у власти находятся преступники. Для того, чтобы борьба с ними была абсолютно легальной, абсолютно, с точки зрения Запада. Любые действия были легальными, понимаешь? Понимаю. Министерство иностранных дел России заявляет, что на задержанном в Иране судне «Майерск Тигрис» есть россиянин. И что они держат все это на контроле. Ну да, представляешь. Так его вроде отпустили. Это. Да там непонятно, отпустили, не отпустили. Ну им надо, понимаешь, это дело не стоит выеденного яйца. Ну я так понимаю, там коммерческий спор. Да, не поэтому МИД обязательно должен показать, какой он молодец, этот самый МИД беспомощный. Что вот там есть россиянин, мы его там защищаем. Если ты помнишь, два россиянина, которые с UTAIR, с авиакомпанией, исчезли в январе в Судане. И где этот хренов МИД? Кого он защищает? Знаешь, единственный документ какой? Этому МИДу вчера, я вот поинтересовался, думаю, а куда летчики-то делись? Вчера этому МИДу прислали маляву оттуда из Судана, что суданские власти занимаются и держат на контроле, что эти люди живы, и вы за них не беспокойтесь, понимаешь? Угу. Вот чем занимается этот МИД. Так что, ну хотя вот представь, вот для придурков, для ваты мог бы Путин какой-то вот сделать пиар, ну там, я не знаю, каких-то там боевых пловцов туда бросить на освобождение, еще что-нибудь мог придумать. Ну, можно же придумать. Я так понимаю, их-то никто не арестовывал. Арестовали-то судно, никто не... Нет, я имею в виду суданских. Этих, а, суданских, похищенных. Да, я понял. Этих-то понятно, что он в Иран, кого он пошлет, ты что? Кремль опроверг согласие Путина на размещение миротворцев в Донбассе. А напомню, нет, тут что вот, извини, тут вот еще да. Мне просто написали по поводу, ну оно с этим связано. Я вот отвечаю на этот вопрос, тут пишут про как раз похищение, про все, про совпадения всякие. И пишут, что опасно в настоящий момент, вот вы говорили об опасности, вот с точки зрения... чисто повторяющих случаев, самая опасная авиакомпания, конечно, ЮТЭР, самый опасный самолет, вот ЮТЭР, конечно, Боинг 737, но на сегодняшний день это так, самый опасный вертолет от Ми-8 и все его модификации, то есть Ми-17, Ми-171, вот я бы, честно говоря, не сел бы ни в один из этих самолетов, потому что, ну, как вот меня спрашивают, я отвечаю, что это небезопасно на сегодняшний день. Да, да, вот ранее прошла информация, что вот от украинской стороны, что вроде бы как в телефонных переговорах Путин согласился на ведение миротворцев, но вот тут же Песков опровергает согласие Путина на размещение миротворцев в Донбассе. Да, странная совершенно ситуация. Представляешь, Порошенко, Меркель, Оланд, которые говорили по телефону с Путиным, заявили, что он согласен на размещение Порошенко. Вдруг Песков говорит, не, он не согласен на размещение этих миротворцев. То есть Порошенко слышал, что Путин согласен. Оланд слышал и Меркель, а Путин не помнит, что такое говорил. Что они там нюхают, я не представляю. Да нет, ну это же уже привычно, он же всегда сам себя опровергает. Он Песков, на постоянно. Этот раз Песков его опровергает, причем Песков говорит, да, мы не против этих... миротворцев, но надо, чтобы Киев был не против, и надо, чтобы были ДНР и ЛНР не против. Слушай, может там Песков действительно командует этой Петрушкой? Дал ему подзатыльник, сказал, ты чё сказал? Ты чё сказал? Ты чё, с ума сошёл? Как это Иван Васильевич говорит, ты чё, подлец? Да, да, да. Разбазариваешь, да, народные. Государственные земли разбазариваешь, да. Кемскую волость. Согласен с тобой, что-то в этом странностей много. Да. Меня спрашивают, куда упадет прогресс. Я говорю, надеюсь на башку Вове Путину, буду об этом молиться. ДНР анонсировала переговоры в Минске в ближайшие 10 дней. Пока ну, еще даты нету, да? Просто да, есть. Конечно. Странно, вот всегда, когда заявляют о том, что эти, как в этом, в Южном парке, помнишь, он хочет на нас напасть. Помнишь, там про всякие зверюшек, которых отстреливали. Их можно было отстреливать только если для защиты, если эта зверюшка хочет на тебя напасть. Поэтому надо было кричать. Он хочет на нас напасть. Там бабах, там какого, индюка, кого угодно. Да. Вот. Ну, здесь то же самое. То есть, обрати внимание, вначале выкрики происходят. Они хотят на нас напасть, а потом заявление о том, что в Минске надо собраться. Как-то вот они, я уже видел, неоднократно это совпадало. То есть вначале такой выкрик, а потом разговор о том, что надо собраться в Минске. Вот Александр Захарченко выразил уверенность в том, что ДНР состоялась как молодое развивающееся государство. Развивающееся как использованный презерватив на ветру, да? Так что ли? Можно сказать, как оно состоялось. Вот представляешь, внешние вектора какие? Дай со всех сторон. Украине даже дай пенсии, дай там что-то еще, сюда дай, туда дай, всем дай. Это внешние, так сказать, идея главная. Главная внутренняя идея – потерпите. Потерпите, все будет, все образуется. И при этом абсолютная бесконтрольность. То есть внутри населения ничего не контролируют. Что ты будешь контролировать, когда там эти кренделя ходят с оружием? Снаружи тоже никто, ни одна государственная международная организация не контролирует. Никто не контролирует. Ну, и куда оно развивается? Я сразу, когда вот он сказал про развивающееся, я вспомнил, мы как-то заходим в общежитие, как-то рассказывал уже, во двор общежития консерватории, это в юные годы, что-то к девчонкам пришли, а там в классе кто-то голос там прочищает, там, ну, класс консерватории рядом с общежитием, и вдруг окно открывается, а тут такой гандон, вот такой длинный вытянутый летит, и вот тоже развивается на ветру, как вот тот ДНР, и этот, и в этот момент мы чуть не умерли от смеха. Вот это настолько совпало. Вот я когда прочитал то, что сказал Захарченко, я сказал, как тот Мефистофель. А-ха-ха-ха-ха. А что еще скажешь? Крымские пограничники получили боевой корабль «Изумруд». Да. Причем, ты знаешь, ну, в России так принято было, что пограничные сторожевые корабли по СКР, они никогда не были большими, их строили такие, ну, 200-300 там тонн, и этого построили почти в 700. То есть, нафига такое? Для того, чтобы на нем установить вертолет с ангаром. Понимаешь, вот, вот есть шведский пароходик, который, ну, прям покоя он не дает. Висби называется, вот эта штуковина, ну не дает, вот на него садится вертолет, правда там ангара нет, и вот путинцы скомандовали построить такой же, ну по водоизмещению такой же, вот судите сами, такой же получился или нет, похож или не похож, вот, даже внешний, поэтому, ну, разноцветный, ну разноцветный, дай бог, чтобы ходил хорошо. Мне как раз раскраска у того нравится, да, такая. Взрыв новых боеприпасов на полигоне в России убил 27 военных, пишет в соцсетях, но где? Ну, сейчас обсуждается очень тема, что в Ростовской области погибло несколько военнослужащих. Число вот 27 дается, разные абсолютно цифры. Почему? Потому что перехвачены переговоры, где было указано, что 200-х 29, 300-й 1. И объект Колыма и так далее, то есть вот все позывные, ну так ли это или не так, кто там сейчас узнает, это удивительно. Путин создал такое государство, в котором никто ничего не знает, представляешь? Прокурор Крыма Наталья Поклонская сообщила, что задержан боец украинского добровольческого батальона «Азов», вот задержан в Крыму. Да, то есть его обвиняют в каких-то злодеяниях страшных, что он там что-то пытался взорвать, сжечь и так далее в Симферополе. Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Я понимаю так, что там у них давно уже ничего не было в Крыму. Давно никого они не арестовывали, не сажали. Так, тут что-то какая-то история жизни написана, я не знаю, ее зачитывать или... А, ну, это сбросили тут в интернет, что у одного из бойцов из Саратовской области, боец, который там в ДНР, в Луганской области воевал и был снайпером застрелен, у него в кармане обнаружили 35 тысяч евро. И что вот тут описывают, что называют вот этих убитых бойцов, называют банкоматами. И сходить туда на передовой, это называется банкоматы проверить. Потому что у многих находят деньги. Ну, не знаю, насколько это так. Ну, что люди работают там убийцами не бесплатно, это совершенно точно. Миссия невыполнима. Так называют нижегородские многодетные семьи закон о предоставлении им бесплатных земельных участков. Да, там, видишь, во всех уже Волгоград мы называли, другие города Российской Федерации. Теперь вот до Нижнего Новгорода дошло, что предоставляют земельные участки с требованием возвести там что-то за 3 года, а сами места не то, что там вообще, это овраги какие-то, какие-то лесополосы, все не спланировано, все брошено там в ужасном состоянии. То есть, чтобы что-то там возвести, нужны колоссальные средства, чтобы участок в порядок привести. Просто колоссально, гораздо больше, чем дом строит, стоит построить. Поэтому все бросают эти участки, а власти докладывают отчет. Да они сами отказались, они же не захотели. Житель города Арзамас, отсидевший полгода в тюрьме за курение в неположенном месте, выиграл суд. Ну, видишь, ну, вот нам с Нижнего Новгорода написал, что здесь и наша заслуга есть, потому что мы тоже это, мы помогали, он пишет. Да, помогали, конечно. Помнишь тот случай, когда судья там накинулся, сумасшедший накинулся? Ну, вот ее не избрали на новый срок, эту судью, а человека выпустили, потому что прокурор там что-то подмаркетанил. Но они не хотят тоже подставляться, зачем ему срок-то? Вставлять. Вроде отпустить не могут. И вот они там что-то выкружили, чтобы его отпустить. Ну, а ее-то посадят на его место? Ну, нет, не посадят, к сожалению. Или хотя бы потом посадят? Ну, потом-то посадим, что тут, господи. Проблема-то в этом. Уголовное дело... А вдруг Мальцев поедет крышей при власти? Вот представьте, Мальцев может при власти поехать крышей, а эти уже поехали. Так как лучше рассуждать? Тот, кто может сойти с ума, или тот, кто уже дурак полный? Забавно. В Калуге возбуждено уголовное дело по факту аварии с участием маршрутки. Да, помощник-следователь протаранил маршрутку, 17 человек получили травмы. Не пишут, что пьяный, удивительно. Ну, может, просто не справился. Может и так. Вот тут какой-то страшный совершенно заголовок. Российский депутат сексуальными домогательствами довел курсантов до самоубийства. Да, вот в Петрозаводске повесились двое юношей. Двое? Курсантов, да, речного училища, 17-16 лет. А сейчас по этому поводу единоросса обыскивают. Вот у него сутки уже обыск дома идет. У него какую-то кассету нашли, которая с этим как-то связана. И, в общем-то, там какие-то гомосексуальные дела в этой кассете. Ну, для единоросса это норма, что ж ты. Тем более, вот он в каких-то делах тут с деньгами, что-то они какое-то духовное преображение. Как севера его зовут-то, я что-то севера не... делали. О, господи. Иван же. Романов, надо да, запоминать. Да, да. Духовное преображение севера они там делали, какой-то в Кижах концертный зал за 500 миллионов. Ну, то есть что-то там. Много всего. Около 1000 граждан Евросоюза пропали без вести после землетрясения в Непале. Да, 10 тысяч непальцев, вот 1000 граждан Евросоюза. Ну, понятно, что многие из них найдутся, но, к сожалению, не все. Дэвид Рокфеллер, 99 лет, успешно перенес 6-ю трансплантацию сердца. Ну что ж, молодец, что тут. Я могу сказать, что... Ну, 6 раз, это в книгу рекордов его, наверное, занесут, да? Да, он ее пишет. Да, он ее пишет, ну пусть. Ну, вообще, это своеобразный рекорд. Вообще, вот представь, человеку 100 лет, он перенес уже кучу этих операций по трансплантации сердца и еще на одну пойти. Я не знаю. Я бы на его месте, наверное, не стал. На первой бы трансплантации я бы закончил. Ну вот видишь, вот это же с одной стороны можно там по-разному интерпретировать, конечно, деньги есть, но с другой стороны получается он же как такой живой эксперимент. Да, да? Это конечно. Это тоже как для науки очень такая важная штука, да? Ну, естественно. Первомайские торжества в КНДР прошли без Ким Чен Ына. Он и туда не приехал, что ли? Да, он туда тоже не приехал. И в сентябре, ты если помнишь, он пропадал. Вот сейчас он опять куда-то очень сильно пропал. Может, он там на кокосе сидит, может, там еще что-то. Ну, в общем-то, его Нету. Пропал Ким Ну, Чен Ын. он же как бы, он пропадает там периодически тоже. Такой. А все эти же диктаторы пропадать любят. Конечно. Периодически. Пишет Китай... вот про Рокфеллера, сука, вечно жить хочет. Так, справедливо. Справедливо замечено. Ну, хочет-то хочет, но кто же ему даст? Кто же ему даст? Вот был такой, помнишь, Арманд Хаммер, все мечтал дожить до 100 лет. Да. Дожил до 98. Ну, тоже неплохо. Ну, помнишь, как в этом, в «Секретный фарватер» в фильме «Залог долголетия, богатства и власть». Помнишь, там говорит этот командир подводной лодки, летучий голландец, там какой-то фашист. Китайским чиновникам запретили проводить выездные совещания в живописных местах, поскольку такие мероприятия часто называются пикники. Я вспомнил их про Качу сразу, как вот про них писали. Да, да как про них? Эх, про Качу, про Саратов писал человек, представляешь? Я про чиновников, да, говорю, ну, что здесь что-то. Конечно, то есть это же город Арбатов у Ильфа и Петрова, это Саратов, и вот Козлевич здесь таксовал. И я так понимаю, что и здесь вот эти вот все были, которые голые при луне танцевали, плясали, вернее, не танцевали. Ну, понятно, ну, сейчас ты же видишь, происходит то же самое. То есть, собирает Путин какую-то там тусовку, где они собираются, там, куда-то на озеро Байкал едут. Медведев собирает каждый год в Сочи. Ты посмотри, вот как конец лета, начало осени и туда дальше... Пошли их и пикники, которые они называют форумы. Ты посмотри, их же миллион этих форумов, и они, как вот я всегда привожу в пример, когда они собирались на форум на озере Байкал, у этого целлюлозно-бумажного комбината, цель форума была решить, где взять деньги на выплату зарплаты работникам. Цена вопроса была 27 миллионов рублей. Потратили 33. Когда решали, где взять зарплату этим людям, пропили, прогуляли 33 миллиона. То есть можно было смело отдать эту зарплату, еще даже 6 бы на пропой души осталось. Но нет, так не получается. Перерута Сарычеш. Новое видео от исламского государства в сети. Массовая казнь хуситов в Йемене. Да, тут... понавешали, в общем-то, там и расстрелянных, и обезглавленных. Ну, продолжают. Но, видишь как, я хотел с тобой как раз на эту тему поговорить. У них, ну, креатив закончился. Ну, то есть, ты же понимаешь, что для того, чтобы это... Понятно, что смерть человека в прямом там эфире, когда ему отрезают голову, привлекает людей. Ну, вначале она привлекает там огромные миллионы, потом сотни тысяч, потом десятки, потом это уже интересно единицам, у которых особенные мозги, да, то есть это уже не интересно большинству. Вот они встали, это их предел, то есть у них предел, башку отрубил и все, вот заснял это. Дальше они почему-то, для меня понятно было бы, если бы они дальше что-то снимали, что-то делали и прорывались через информационный мир, они этого не делают. Почему? Есть. Хотя ты понимаешь, что с точки зрения креатива можно столько напридумать, что... А это и есть барьер. Информационный мир должен, грубо говоря, отсеивает, как гематоэнцефалический барьер, он отсеивает, да, ненужное. То есть каждый может попробовать использовать как... сказал этот, как его, что каждый будет иметь 15 минут мировой славы, да, вот 15 минут своей мировой славы они получили, Орхол, вот, а дальше они не знают, что с этим делать, и вот они останутся там, вот на уровне этого, больше они ничего не сделают. Ну что же, у них нет никого, у которых творческое мышление. А если у тебя есть творческое мышление... Понятно, что ты людям не будешь бошки рубить. Бошки отрезать в прямом эфире. Вот и все. Они сами, они подрезали своим бошки, у которых было какое-то хоть творческое мышление. Те как раз, которые курили. Ну да. Потому что это уже показатель, кто курит и пьет, да, ну, но он как бы, да. Ну, ученые знают, да, но это как бы творческий характер, то есть он разгоняет себя таким образом мозги. Вот он, пожалуйста, они увидели, курит, бошку отрубили, а больше они ничего не знают. И, скорее всего, им креативный подсказал, что бошку рубить. Но все, оно закончилось. Как сейчас закончится с этими самыми с Первым каналом нашим, ну, уже закончилось. Ну, оно же никак никого не трогает, что там Киселев рисует. Конечно, то есть мозги уже запудрили настолько, да, что те, у кого они запудрены, они наоборот еще как-то начинают там оживать немножко, потому что они видят, что такого не может быть. То есть, да, там вот это плохие, это там фашисты, укропы, но этот и не лучше. То есть отрезвление происходит, понимаешь? А те, у кого они не были запудрены, ну и все, они пришли к тому, что они убедились, что им лгут. В информационном пространстве преимущество имеет тот, кто вызывает сочувствие, а не страх. Как да. Ни странно. Это вот тут они, конечно, немножко пролетели, эти генерации. Вот Аль-Каида уже поняла, да, она да. больше работает вот на жалобность, грубо говоря. А эти... Ну, канал Аль-Джазира весь построен на этом, весь построен. Почему там... Вот как угодно ты можешь его там называть там каким-то экстремистским, злодейским, а он весь построен на этом, чтобы вызывать жалость, вызывать какое-то сочувствие к людям, которые там попали под обстрел в Афганистане, там каких-то американских или английских самолетов там, и так далее. Спутниковое изображение реактора, в котором власти Северной Кореи создали основную платформу для производства ядерных бомб, становится доказательством, что объект функционирует. Да, и тут вот специалисты говорят о том, что у КНДР 20 готовых ядерных боеголовок, что сейчас у них там 16 атомных бомб и так далее. Ну, я вполне уверен, что это так. Потому что, ну, представь, они уже сколько лет владеют радиоактивными материалами, у них есть центрифуги, у них есть все, что там этот хан им построил за... определенные денежки, да, и почему бы не сделать, ну, то есть, кто их может остановить, у них есть уран, у них есть центрифуги, у них есть специалисты, то есть, для этого есть все, так что Соединенным Штатам, конечно, стоит бояться, если они смогут эту технологию как-то сделать миниатюрной, такой, который, ну, как вот рассказы про вот эти чемоданчики страшные, ядерные, то не факт, что они не применят где-то. Теоретически он может набить все свои пароходы, да, ядерным оружием, завести в каждый американский порт одновременно и сделать бабах. Мне кажется, что вот в таких ситуациях есть двоякая опасность. Это же оружие и внутри оружие, да? Да. А я уверен, что вот сопротивление, которое там внутри у Ким Чен Ына есть, оно гораздо жестче, чем вообще где бы то ни было. Их мало, но они точно убийцы. Ну, ты же понимаешь, чем больше зажимают, тем больше там социалистов-революционеров, да, грубо говоря. Но если такая штука где-то делается, они же ее там же и взорвут. Конечно. То есть в этом опасность, что ты не можешь контролировать всех. Это мы как бы как один, мы говорим, вот есть северный кореец, один, грубо говоря, с лицом Ким Чен Ына, но это же не так. Конечно, там может быть какой-то обиженный человек, у которого родственника в оркестре расстреляли. Да. Он может такое там и он еще и генерал, или там доктор наук, или там чего-то, там же тоже это самое, все равно какие-то есть умные люди. Вот меня спрашивают, извини, что какая дата мне ближе, 1 мая или 9 мая. Ну, как русскому человеку, конечно, 9 мая, потому что у меня все в моей семье воевали, семья моя сократилась практически на 70% во время войны в результате потерь. Поэтому я, когда вот у нас есть в Саратове памятник такой, журавли, и там ступенечки, ну его испортили, конечно, Аяцков вкус человек не имел, этот памятник был сделан из бетона, и все было серое, все абсолютно серое такое, ну светлые такие тона, вот в одном только этом светло-сером тоне было сделано. И тут Аяцков начал шустриться, когда пришел к власти, какие-то гранитные глыбы там понаставил. Но это так чудовищно выглядело, что автор, даже я сам видел слезы у него на глазах, у автора этого мемориала. Ну, сейчас он уже, как бы, его нет в живых, но он сам этот, ветеран войны был. И вот, и что я могу сказать, вот там есть ступенечки, и на каждой ступеньке написано название или города, ну, там, или битвы, там, Москва, там, Сталинград, так далее, там, Будапешт. Кёнигсберг. Вот. И я беру цветочки и раскладываю, ну, мои дети, как правило, раскладывают на каждую, своим родственникам, так сказать, на каждую ступенечку, потому что каждая ступенечка кровью моих родственников омыта. И если даже там никого не убили, то там кого-то из моих родственников ранили. Это, или кто-то в танке там горел. Это ужасно. Вот из мира животных приходят интересные новости. Самцы-мартышки кемпибелла есть такой вид. Обитающие в Западной Африке общаются между собой на языке, содержащем как минимум 6 слов. Да, тут пишут, что если они кричат «крак», это значит «леопард». А если «крак-у», это значит какая-то другая опасность, не связанная с хищниками. И там, леопардообразная. Да, леопардообразная. И там целое у них, это, так сказать, построение именно... как бы не только с опасностями связано. То есть построение речи связано и с какими-то обычными ежедневными процедурами. И самое главное, что не только мартышки этого вида понимают эти слова, ну, действительно слова, но и находящиеся близко, так сказать, вот по виду, какие-то как-то они по-другому там эти мартышки называются, они тоже их понимают, они, когда эти разговаривают, они понимают, ну, там, про опасность, про еду, про все могут понять. Ну, недаром же... Все как у людей. Да, была там, вот сейчас не знаю, обезьяна Джонни, у которой 69 IQ, которую на компьютере научили там слова набирать. Он мог, ну, эти шимпанзе не умеют говорить из-за голосовых связок особенных. Их нельзя научить, они, да, попугая можно, а их нет. А вот на компьютере могут набирать. Я помню, что я говорю, у меня был Андрюша, телохранитель, у него... интеллект был 64 IQ, а у обезьяны Джонни 69. Это тогда всех потрясло, когда его протестировали и сказали, блин. В Дагестане родился баран с, с лицом человека. Господа офицеры, молчать. Да, да, ну говорят, да, что они там сохнут. Не надо, не надо, даже не надо на эту тему, это очень... Вот, не, ну понятно, что это мутанты, вот такие мутации, ну прям такой вот он, на кого-то из знакомых даже похож этот баран. С лицом человека такой, первомайский баран. Жители Новой Зеландии проголосовали против смены флага. Вот, Вячеслав, война не праздник, и празднуйте ее маразм. В войне нет героев и быть не может. Не война праздник, победа праздник. Не будь этой победы, нас бы не было просто. И все, что ж вы думаете, нас бы кто-то оставил. Mein Kampf прочитайте, чтобы убедиться, что нас бы никого здесь не было. Так что... Новый Зеландия. Да, флаг решили, вначале решили менять, а теперь вот решили не менять. Что-то у них каждый год все уменьшалось и уменьшалось количество желающих поменять флаг. Ну ты спросишь, какой флаг? Флаг как всегда. Белый, синий, красный. Все как масонский флаг, а поменять хотели... На белый, синий, красный. Не, ну поменять хотели на эти Южный крест. Ну, в каких цветах, не знаю. Так он у них, как какой новозеландский флаг? Это же Южный крест из красных звездочек и в углу английский флаг. Ну, как у всех, да, даже у Путина на яхте Каймановых островов флаг. И то там, это, ну, с английским этим. Очень забавно смотрится, да. В Сочи стоит яхта, это Олимпия путинская, и на ней флаг Каймановых островов. Помнишь флаг Саус-Парка? Да, да, да, там... Российский. Да, там белые люди куклу-склавницу вешают негра, да, и там очень был негра, большой спор. Не негра, темнокожего брата. Да, там был темнокожего брата. И там был спор такой, и все решили, что в этом расизм присутствует. А дети просто хотели, чтобы были сохранены традиции. И тогда сделали флаг такой, что черный... желтый, белый и красный люди вешают чернокожего. Вот тогда все вместе, одного негра, то есть нормально. Да, наверное, так и должно быть. Во Франции нашли совместный снимок Ван Гога и Гогена. Ну что ж, так и должно быть. Мы то есть никому ухо отрезал-то, я не пойму. А нет, ну... Ну, Ван Гог вроде как сам себе отрезал ухо. Ну, это он же из-за Гогена, как я понимаю. Нет, не из-за Гогена, нет, из-за молодого человека, там, из-за этого, за которым он с ножом бежал голый. Но это я был такой, не ну, Гоген. Нет, не Гоген, но я имею в виду, что там у них какой-то треугольник, да, там состоялся. Да, там везде, я так понимаю, были треугольники у этих ребят. Поэтому вот я к тому, по поводу фотографии, хотел бы сказать, что мы с тобой говорили, что то сейчас будет необычное количество всякого рода открытий. Будут артефакты находить. Вот этот мелкий, но тоже артефакт. И их будут миллион находить. Причем не факт, что они все настоящие. То есть сейчас найдут, мы говорили, что... Сейчас вот посмотришь, у Гогена и у Ван Гога еще новые картины найдутся в десяток. Конечно, десяток штук найдутся. У каждого причем. Так что все нормально. И вот канадцы изобрели кофейную кружку с защитой для усов. Ну классно, надо выписать, она вот стоит $22. Помнишь, как анекдот про картину Врубеля, да? И недорогая. То есть, чтобы усы не мочить, угу, можно вот кофе пить. Хотя я кофе не пью, опять же. Но я буду из нее чай пить. Так что вот такие дела. Так, и у нас вот да, космос. Чё? Космос у нас еще есть. Какой космос? Ну, испытали же ракету. А, да, да, да. Вот она, где она? Вот она. Замечательная там ракета. Очень хорошие кадры взлета. Да, надо на видео посмотреть. Это частная ракета космическая. Вот она так летает в космосе. И вот она приземляется. А это спускаемый аппарат. То есть это для туризма космического, ракетка. То есть они туда забрасывают, а потом они обратно прилетают, да, на этом? Да. А виток-то они делают или нет, или как? Или это пока не ясно, как это будет? Не, я думаю, что они на маленькую орбиту. Они обычно закидывают туда километров на 110, 115, 120. Космос там увидеть, да, и обратно. Да, ну там уже невесомость. То есть после там 90 с чем-то километров уже конкретная невесомость. Там всю денежку кидаешь, она летает. Показывали. Не, ну пока будешь падать, то будешь все время будет невесомость. Ну да, кстати. Вот такие дела. Тут вот прислали тоже фотки из Томской области, где все тонет. Томская область, село Петрово. И вот написано: срочно просим сообщить размер госдолга США. Деревня тонет. Вот тоже такое. Что там у хохлов? Домик двухэтажный. Ну, не двухэтажный, такой с мансардочкой тащит по реке. Да, вот дело в том, что сейчас, как мы и говорили, должны быть потопы, и они есть. Только СМИ российские про эти потопы ничего не пишут. Потому что ну, очень же важно, чтобы вот к 9 мая не омрачить. Но не получится не омрачить. Обязательно. То есть путинщина достигла такой уже степени гадости, что за неделю обязательно да? куча всего случится, всякого геморроя. Поэтому даже можете не париться, что называется. То есть ты думаешь, на 9 может такое произойти, что они там вообще это самое, что и не до 9? Да, и такое может случиться. Я думал об этом как раз сегодня. Думал, что как бы там было, что не до 9. Слава, невесомость не зависит от высоты. Нет, ну как-то. От расстояния от Земли зависит, если только, как Эдик правильно... Вот сказал, если только аппарат не приближается к Земле с той же самой скоростью, с которой падает человеческое тело, тогда Мальцевы, вступайте в ВК, в первую электронную народную партию. Ты вступишь в первую электронную народную партию, Эдик? А я не знаю, что это за я партия. Я тоже не знаю. Главное когда же не узнаю, название. Да. Дело же не в названии. Вот люди пишут, когда же уже чужие и хищники прилетят? Данюш, здесь, на земле, вы что же не видите? Посмотрите на Путина и всю его братву. Разве это не чужие, разве это не хищники? У хищников даже какие-то были нормы там, да? Помнишь, во втором хищнике, там они во втором пистолет-то вручили как большому воину. Нет, это хищник против Не-не, это во втором хищнике, когда с полицейским, он там дрался, тот ему руку, пистолет, там, да, там пистолет, а там копье, да. Что-то там какую-то штуку нарисовали на лице. В общем, то есть там как, совсем другие ребята, эти гораздо хуже. Давай ответим на вопросы. Угу. Сегодня у нас 1 мая, так что стараемся. Вопрос. Мальцев наш большой друг. 2017, 5 ноября, Мальцев начнет революцию, в результате чего РФ перейдет к исламу и Китаю, только побольше сами себя поубивайте, чтобы нам легче было захватить РФ, будет наша. Это кто? Да, я не знаю, кто это. Он это как-то обозначился. Чья будет? Непобедимая армия федерации. Такая чушь. Да ну это дети что-то. Вопрос. Помните город Махенджо-Даро? Помним. Уничтоженный якобы ядерным взрывом. Что есть в каждой цивилизации на Земле живет по циклу. Сначала техскачок, потом создание ядерного оружия, затем появление хуйла. Думалось об этом. Неоднократно думалось и всем. Особенно тем, кто изучал, так сказать, последствия в Махенджо-Даро, да, или что-то с этим связано, да, то есть были какие-то ваджры, варджуны, были какие-то виманы и так далее. И вот тому предыдущему я отвечу, который рассказывал про Мальцева, который тут сейчас все развалит и Китай все захватит, и вам тоже насчет Махенджо-Даро. Я сразу что-то вспомнил, вот ни с того ни с сего, помнишь там, когда Арджуна должен был завоевать царство, и 40 тысяч должны были столкнуться. И он спрашивает Кришну, а Кришна был у него колесничим, возницей. Он говорит, я не могу, мне надо убить столько людей, увези меня отсюда в лес, я не хочу быть их там царем, я не хочу их убивать, я не хочу лишать их жизни ради того, чтобы быть царем. Помнишь, что Кришна ему говорит? Он говорит, что они уже мертвые. Они уже мертвые, потому что они пошли против нас, потому что, ну, против истины они погрешили. Все, они уже мертвые, нечего их жалеть. Вот я и про 17-й год скажу то же самое, как тут Арджуна. Я, конечно, не могу на это претендовать. Ну, вот были ваджры, я хотел сказать, были виманы, были какие-то там еще вещи, которые в Рамаяне описаны. И да, что-то там произошло такое, что вот в результате все началось заново. Может быть, и сейчас то же самое случится, я как бы не исключаю. Но чтобы вот этого не случилось, нам нужно, по крайней мере, у этого товарища кнопку отобрать. Это вот к вопросу, опять возвращаясь к тому, кто там против 17-го года. Если есть у кого-то возможность отобрать сейчас кнопку, значит, нужно отбирать сейчас. Слава, почему демонстранты шли наоборот, слева направо? Не знаю. Слава, вас называют сливным бачком Володина. Прокомментируйте. Ну, это, наверное, вы и называете меня, кто просит прокомментировать. Я впервые это слышу. Да, комментировать должен тот, кто называет. Тот, кто логике, называет, да. Я впервые это слышу, и я так понимаю, что это только вы об этом говорите. Сливной бачок Володина. Я не общаюсь с Вячеславом Викторовичем с 8 мая 2006 года, подчеркиваю. И не с одним его... из его да. сателлитов, кстати. Видел один раз, когда он летел в вертолете. Так что... Пролетая над гнездом кукушки. Над гнездом кукушки, да. Вячеслав, прокомментируйте, пожалуйста, новость часа с Ньюсруком. Два российских бомбардировщика. Опа, куда завелся? Ту-95 во время облета Аляски вторглись в зону ПВО США. А что тут комментировать? Ну ничего хорошего, Ту-95 ракетоносцы. В США могут очень сильно Ну, там сейчас Обама, там как бы Путин, ну, лафа. А так я не представляю. Тогда в сторону Алеутских островов полетели Ту-95, Ту-22 и М-3 при сопровождении Су-27. Ну, что это такое? То есть люди должны были воспринимать, что это идут ракетоносцы с ядерным оружием, которых защищают истребители. То есть это акция боевая. Что тут комментировать? Ну, плохо, это провокация, которая может однажды кончиться так, что кто-то потом раскопает останки Саратова и скажет, о, представляете, а тут вот какие-то древние... Динозавры-то вымерли. Да, древние люди жили. Оказывается, елки-палки, они тоже атомную бомбу придумали, как и мы. Как мы Махенджо-Даро раскапываем. У вас есть команда прийти к власти? Команда в смысле люди или команда от кого-то? От кого-то у меня команды нет. От народа. Может быть только команда. А для того, чтобы прийти к власти, нужны люди. Они есть, эти люди. Есть повсеместно. Наши люди есть в каждой войсковой части. Наши люди есть в каждом городе, везде и всюду. Поэтому, я думаю, это не проблема. Поэтому четко обозначаем срок, когда мы собираемся прийти к власти, чтобы люди к этому сроку готовились. Так. Стоит ли ордена сломанных жизней тех ветеранов и убийства ими других? Это что за бред вообще? Каких других? Фашистов, что ли? Немцев, которые на нас напали? Каких других-то? Или Гитлер сюда пришел с гуманитарной помощью, с конвоем, с гуманитарным? Там. О чем вообще речь-то? Что за бредятина? Вопрос. Результат опроса. 80% россиян заявили, что телевидение самый правдивый источник информации, и они полностью доверяют Киселеву. Ну, я не знаю. Я такой опрос не делал и убежден, что такого быть не может. Они могут сказать, что они там доверяют Путину, когда им позвонят по телефону и спрашивают, это Иван Иванович? Угу. Вы там-то работаете? Там какие там? Вы Путину доверяете? Да, там 80% скажут, да, доверяем. Киселеву даже в этих обстоятельствах вряд ли скажут. Нет, конечно. При чем тут Киселев? У него никаких шансов у Киселева нет. Может, и перепутали с каким-то другим Киселевым. Да, вообще их же двое, да? Хороший вопрос. Доверяете ли вы Киселеву? Да. Причем один на той стороне, а другой на этой. А вы уверены, что народ за вами пойдет? Сразу же вспоминается замечательный анекдот, да? Помнишь? Ну, когда Ленин старый, в горках уже весь такой, после инсульта и Сталин. И Сталин ему говорит, Владимир Ильич, вот мы там то сделаем, там колхозы, то-то-то-то. Говорит, Иосиф Виссарионович, я думаю, народ за вами не пойдет. Он говорит, да, в таком случае, Владимир Ильич, народ пойдет за вами. Вот, тут безальтернативно, как бы это не было смешно, если народ не идет за нами, то он пойдет в яму, которую ему откопал Путин, Киселев и все остальные. У него нет шанса, это безальтернативный вариант, абсолютно, либо. Хотя альтернатива... Опять же, не безальтернативная альтернатива есть. Просто я имею в виду, что путь на самом деле один. Орден какой степени тебе обещали масоны? Тут масоны критикуют. За удержание, что мы их не любим. Удержание на диванах диванных терминаторов. Вот вы сами себе противоречите. Зачем же диванных терминаторов удерживать на диванах? Они и так там сидят. Вы же сами себе противоречите. Нет, он имеет в виду, что люди уже собрались чего-то. Да, там, они уже ружья, делали. Они уже ружья похватали, заряжают. А тут мальчик говорит: садитесь, не надо, положите ружье, а то выстрелит случайно, да? Давайте все слушать Мальцева. Какой антижид. Ну какой же ты анти, ну? Не, я говорю, куда ни плюнь. Я говорю, и масоны обижаются, да, и антимасоны обижаются. Да. Мальцев, помоги, у меня брат ватник. Вот как тут можно помочь, а, человеку? Ну пусть слушает артподготовку, вы его настройте на это дело. Я думаю, что он очень быстро переобуется. Слава, будут ли дебаты с кем-то в ближайшее время? Эдик, будут дебаты с кем-то в ближайшее время? Ты не знаю, а вот к тебе кто там стучался, я забыл. Ну, а я Андрею все координаты даю, а что-то... Вот который здесь писал, все говорит, давайте что-то в Твиттер там. Да, мне в Твиттер, мне больше вот тогда, помнишь, мне написали, я сказал, про напишите мне в Твиттер в личку. Я этого не увидел, никто ничего мне не написал. Ну, тогда, ну, если появится, тогда. Да... Вячеслав, надо ли так вслух на весь мир объявлять о дате взятия власти? Конечно, надо. В этом-то вся соль. Сейчас информационный мир, информационное общество. Именно это и нужно. И заговор должен быть открытым. Заговор, конечно, в информационном мире абсолютно открытый должен быть. Абсолютно. Вообще, чтобы ни одной тайны было, малюсенькой не было. Чтобы вот этот вот, который себя анти там называет, чтобы он даже ничего не мог сказать. О чем могут сказать, когда все открыто? Так, что-то там был про Саратов, куда-то убежал. Вячеслав, почему у нас в Саратове маленькие зарплаты? Ну, в России вообще зарплаты небольшие. Помнишь, как зарплата маленькая, но хорошая. Да? Вот хорошая. Ну, так у нас случилось. Да, действительно. Как только Мальцев говорит про масонов, у меня в голове начинает звучать Иван Факов. Кто такой Иван Факов, я не знаю. Но вот у меня товарищ Герман Адольфович Никонов, очень большой друг мой, он жил в том, вот вчера я показывал пожарного, установили памятник. Угу. Вот он жил в этом дворе, там пожарка и первые этажи, это были конюшни. Вот. Их потом заменили, выкинули конюшни, и там, в общем-то, на первом этаже стали проживать люди. Сделали квартиры из бывших конюшен, вот, очень замечательный причем. И вот я когда заходил к моему товарищу туда, вот в эту бывшую конюшню, я обращал внимание, что на одном почтовом ящике была фамилия человека Факов, а его автомобиль, вот москвич такой старенький, стоял в дворе. Вот у меня так всегда вот такой дом, москвич, и живет в этом всем, на этом москвиче ездит, и здесь живет Факов. Такой, знаешь, какой-то вот просто безысходность, какая-то конюшня, автомобиль старенький и Факов. Так что вот это единственный Факов, которого я знал. Ну, в смысле, то мне он показал, говорит, вот видишь того мужчину старенького, вот это Факов. Фамилия моя Ложкин. Да. Вопрос. Вячеслав, вы правда ФСБшный, масонский, ЦРУшник, Госдепа, бандеровского, еврейского происхождения? Безусловно. Я представляю, как вот у ваты ломает голову. На самом деле. То есть, когда вообще вот не за что зацепиться. Вот они же привыкли, что очень хорошо все объясняется. Вот какой-то начинает критиковать власть. Ага, кто он там? А, он еврей. А тут раз, Мальцев русский со всех сторон, не подкопаешься. Начинают... Киров лес украли. Да, а этот жулик, сам он украл. А у Мальцева ничего, абсолютно, понимаешь? И так далее. Вот начинают на каждой ступеньке. И нет, нифига. И вот башка взрывается. Ну не может этого быть. Ни еврей, ни пидорас, ни вор, ни жулик, блядь, что ж такое? Надо что-то им дать. Да. Надо что-то дать. Не может человек быть идеальным. Дай им что-нибудь, скажи. Вот я зато, допустим, там. Как я помнишь, у журналистов-то, наверное, лет 15 назад меня допрашивают, говорят, ну у вас же должны быть какие-то вот пороки. Я говорю, у меня есть страшный порок. Я курю. Вот понимаешь, вот сейчас я даже не курю, представляешь? Вячеслав, с Евгением Вольновым устроите дебаты. А кто Евгений Вольнов, я, честно говоря. На ком и фамилия? Напишите мне, я говорю, с удовольствием мы это сделаем. Так. Ну давай что, поздравим всех с праздником. Да, надо поздравить, потому что сегодня все-таки первое. Да, 1 мая. Люди все хотят праздновать. Мальцева в музей. Нет, в музей меня не надо, пожалуйста. Я еще хочу. В музей меня, пожалуйста, только после революции. В музей русской революции. Так, вот. Напоследок я вам покажу. Булыжник, орудие пролетариата. И все. И до свидания. До свидания. С 1 мая.